свет погас, и только звездочка в хороводе мигала все заманчивее. «Концентрируем, пси!» — раздался не то призыв, не то приказ. «Практика пошла, практика!» — фиксируем луч. «Практика!» — входим в резонанс. «Практика!» — Стрельцову показалось. Он ощущает сладковатый запах. Амур заворчал и сел. «Практика пошла, практика пошла, практика!» «Где они находятся? Давно ли сюда попали?» Стрельцов уже плохо соображал. Но он еще соображал, что плохо соображает. «Практика пошла!» «Пошли!» Он резко встал, громко хлопнул откидное сиденье, не в резонанс. «Милый, ты что?» — пробормотала она. «Практика пошли!» — он дернул Оксану за руку. «Прекратите!» — прокричал председатель. «Прекрасно!» — пробормотала президентка. «Пошли, проснись!» «Сны Оксаны за основу!» — пробормотала она. В луче оказалось лунное лицо. «Замуровали!» «Заперли!» — собирал Стрельцов остатки соображений. «Практика пошла, практика, сесть, убьет резонансом. По православ... Амур, вперед!» Амур дернул, Стрельцов потащился за Амуром, потащил Оксану. «Не могу», — бормотала Оксана, — «оставь. Практика Амур, вперед! Выход!» Стрельцов не понимал, куда бредет. Он был лишь продолжением поводка. «Пропорошла сесть!» Они добрались до двери, дверь не поддавалась. Массивная, обитая железом, которую не высадишь плечом. Заперли. Замуровали. Замуровали здесь, чтобы Россия без президента. Вместе с Украиной. Заговор. «Амур, выход! Ищи!» Амур потянул Стрельцова, Стрельцов потянул Оксану. Звездочка мигала, как маячок скорой помощи. Амур остановился и стал скрести лапами стену. Стрельцов уперся ладонями в обои, пошарил по шершавой поверхности, почувствовал под ладонями планку. Нет, косяк, нет, забытую заклеенную дверь. Не щадя ногтей, он стал сдирать обои. «Сидеть!» «Да посадите же их, наконец!» Поднялись фигуры, затмили мигающую звезду. Амур зарычал грозно, и фигуры замерли, отступили, освободили одинокий луч. Часть двери, наконец, обнажилась. Стрельцов навалился плечом, Амур в броске ударил всем телом, и дверь вылетела, упала в пустоту, обнажив проем, пахнувший плесенью. Амур потянул, и Стрельцов, не соображая и не пугаясь неизвестности, шагнул следом, спасаясь от дурмана. Руку Оксаны он сжимал мертвой хваткой, и Оксана втянулась в проем последний. Они оказались в темноте. Воздух был затхлый, сырой, но не отравленный. Отравленный воздух догонял сзади, и Стрельцов спешил вслед за Амуром, утягивая Оксану. Спешил условно, высоко поднимая ноги, осторожно ставя их вертикально, опасаясь поперечин, ям, проволочной путаницы. Условно, но спешил, спасаясь от дурмана и предполагаемой погони. Под подошвами что-то хрустело, осколки кирпича, битое стекло. Но крупных препятствий не попадалось. Погони слышно не было. Дурман выветривался из головы. Газ какой-то пустили, космический. Он задыхался не от спешки, а от волнения. Для правильной практики. «Милый, спасибо, спас. Вывел. Сам завел, сам и вывел. Только пока не ясно, куда». «Нет, не завел. Это я напросилась. Любопытство бабье, потому что...» Стрельцов был растроган. Женщины вообще-то редко признают свои ошибки. Обычно они всегда правы. Рогнеда, например, никогда не признавала. Все валило на него».